Глава 7. Секс на радиоволне. Я стояла под окнами квартиры Пташкиных, раздумывая, как же попасть к Мусе. В ее комнате света почему-то не было. Ну да, Александр Петрович ведь говорил, что она попала в больницу. А сам он где? Если уже дома, то мне туда соваться нельзя. Он же русским языком сказал, что больше в моих услугах не нуждается. Он-то не нуждается, зато Лена нуждается, и даже очень. А все-таки хорошо, что теперь у меня внезапно появился помощник. Как раз он и сможет выручить. Константин сразу же согласился позвонить из телефонного автомата в квартиру Пташкиных, сделать легкую разведку. Я стояла рядом, прижавшись к его щеке, чтобы слышать каждое слово в телефонной трубке. Не скрою, такое сотрудничество мне очень даже нравилось, да и Константину, похоже, тоже. «Алло, мне нужно поговорить с Александром Петровичем», — сказал Константин. У него был приятный, уверенный голос делового человека. «Нету его! И даже не звоните сегодня зря!» Как отрезала на том конце провода Полина. Я слегка подтолкнула Константина в бок, чтобы он продолжал разведывательные действия. «Когда он подойдет?» «А вы кто такой?» — грозно спросила Поля. Я так и представляла сейчас суровое выражение ее лица. Наверное, еще даже более суровое после постигшего семью Пташкиных горя. «Сотрудник по работе. У меня срочное дело. Вот и звоните на работу. Или на эту пикалку его, пейджер, что ли. А сюда нечего». И с этими словами Поля швырнула трубку. «Да уж, домашний секретарь у Пташкина что надо. Но главное я узнала. Александра Петровича дома нет, значит, путь открыт. Интересно, успел ли он сказать Поле, что отказался от моих услуг? Вряд ли ему было до того, чтобы при таких обстоятельствах вспоминать про Таню Иванову. Все повторилось в точности, как сегодня днем. Недовольный голос за дверью, долгое рассматривание меня в глазок, лязганье железных засовов. Только на порог меня Поля не пустила, а выглядывала из-за цепочки. «Здравствуйте, Поля. Я должна вам срочно задать еще несколько вопросов». «Не буду я ничего больше говорить. Не до того». Поля недовольно поджала губы. «У меня дел полно». «Мне нужны только кассеты». «Чего? Какие еще кассеты?» Полина вздернула свои смоляные брови, которые только недавно казались мне такими красивыми, а на самом деле дремучие какие-то, как сама Поля. Те, которые записывала Муся с радио. «Нет уж, мне Александр Петрович ничего не говорил, что вы из дома чего-то выносить собираетесь. И так я уж поговорила, хватит». «Да я верну, только прослушаю и верну. Я даже и вообразить не могла, что наткнусь на такую каменную стену». «Если Александр Петрович распорядится, то дам. А так лучше и не просите даже». «Мне необходимо их прослушать, чтобы найти настоящего преступника. Я почти точно знаю, что Сергей не виноват. Он оказался втянут в одно дело. Теперь Господь рассудит», — махнула рукой Поля. «Виноват он или не виноват? А нам нечего тут». «Полина, но моя работа — довести следствие до конца, и вы должны мне помочь». Я все еще не теряла надежды договориться с Полиной, как с нормальным человеком. «Нет, уж лучше ты помоги отыскать мне этого гада, который позвонил и про пацана сообщил. Это надо же, я как назло была в ванной и звонка не услышала, а Муся к телефону подошла. Это же надо! Господи, спаси наши души грешные!» И Поля оглянулась на открытую дверь в маленькую комнату, где стояла икона. Да, в этот монастырь со своим уставом и вопросами запросто не ворвешься. «А что, Муся, как она?» — не отставала я от старшей дочери Пташкина. «В больнице, вот как! Как узнала, так вовсе заговариваться начала. А потом стала даже вены резать. Насилу спасли. А ты тут с какой-то музыкой. Там кровище везде разлито, как будто животину резали». «Да не в музыке дело, пойми!» Но Поля ничего больше понимать не хотела и раздраженно закрыла перед моим носом дверь. Папочкина порода, такая же дикая. И что же мне теперь делать? Пришлось ни с чем возвращаться в машину. А я в «Калибри» позвонил одному своему другу, — сообщил Константин, когда я села на соседнее с ним сиденье. «Там, он говорит, караул, что делается. Нас ищут». «В том-то и анекдот, что нет. Какой-то мальчишка на Семена, ну, того пидора, директора радиостанции, набросился и чуть не убил. Я все узнал. Только мы с тобой смылись, как этот пацан с какими-то своими дружками и девчонками 10 человек с собой привел. Затеял драку. Начал метелить Сеню, опрокидывать столы. Такое началось, что про нас вроде как и забыли. Не до того. Кто-то из посетителей испугался, вызвал милицию. Говорят, в Калибре целая группа захвата прибыла. Все там прочесывают вдоль и поперек». «Вот это да! Неужто Тарас поработал? Черт возьми, да он же драться совсем не умеет. Ну, конечно, он. Узнал, наверное, что Сеня меня куда-то увел, запер и собрал в поддержку всю свою дискотечную компанию. А эти-то из Калибри, небось, думают, что из-за меня милиция приехала, из-за девки милицейской. Здорово получилось, ничего не скажешь. Недаром мои магические кости сказали, что нет ничего невозможного для таких упорных дамочек, как я. Так всегда бывает в жизни, Бяша. Понадеялся ты покуражиться над девушками, а теперь показания даешь. Сколько же тебе теперь заплатить придется, чтобы скандал вокруг твоего веселенького заведения «Калибри» в очередной раз замяли?» «Ты куда смотришь все время?» — спросил Константин, прервав свой увлекательный рассказ про погром в «Калибри». «Чего там?» «Я же все время смотрела наверх, потому что там был балкон. Балкон, который вел в Мусину комнату. Это я помнила. Пожарная лестница шла на крышу мимо кухонного окна, в котором тоже сейчас не было света. Поля была у себя в комнате. Если забраться, то заветный ножик-отмычка Толяна соседа поможет без труда тихо открыть балконную дверь. Ну что, Танечка, надо действовать, нечего зря сидеть. Раз тебе не дают то, что позарез нужно, придется брать самой. Ведь наверняка где-то на этих кассетах есть информация, которая даст ключ к запутанному делу. Главное, чтобы сумка с ядерной кнопкой была со мной на плече. «Ну что, бизнесмен-золотоискатель, придется тебе стоять на шухере», — сказала я Константину. «Как это?» «Обыкновенно, как воры-домушники. Если увидишь что-нибудь подозрительное, свисти». Хорошо, что огромная квартира Пташкиных была угловой, и комната Муси располагалась как раз на боковом, затемненном конце здания. Я зацепилась за пожарную лестницу, быстренько подтянулась на руках и начала карабкаться наверх. Расстояние от лестницы до кухонного окна оказалось гораздо больше, чем представлялось снизу. Эти сталинки строили раньше, не экономя площадь, от души. Я вспомнила, что моя заветная веревка с крюком, которую сейчас можно было бы легко забросить на балкон, осталась на стене внутреннего двора ночного клуба «Калибри». Там же, где и мои любимые туфли. Если прыгнуть и на руках перейти по подоконнику кухни к балкону, Поля может услышать грохот. Тихо не получится. Зато на втором этаже есть выступ, по которому можно пройти вдоль стенки и оказаться как раз под Мусиным балконом. Благо, свет у нижних соседей тоже не горит. Очень удобный выступ, с которого остается только один раз прыгнуть. Начиная подобные трюки, я старалась не думать о том, что будет, если я подпрыгну и... Если до конца не уверен, что номер получится, если чего-то боишься, то лучше не начинать. Правда, сегодня поневоле в голову лезли мысли о смертельном полете вниз птицы-птаха. И, как назло, меня снова тянет на верхотуру. Просто наваждение какое-то. Но хорошо все же, что внизу за мной наблюдают с восхищенным вниманием серые глаза Константина. Это придает сил. Раз! Прыжок удался нормально. Я зацепилась за нижний край балкона и... Оттуда вдруг мне на голову спустилась небольшая веревочная лестница. Сон какой-то. Или сказка. Как она могла здесь оказаться? Но думать было некогда. Теперь дверь. Повозиться с задвижкой тоже пришлось недолго. Народным умельцам и зэкам города Тарасова трижды ура. Лишь когда я ступила в комнату Муси, мне сделалось по-настоящему страшно. Трюмо, в которое наверняка часами с обожанием рассматривала себя Муся, сейчас было задернуто траурной тканью. Все легкомысленные картинки под стеклами на стене тоже были прикрыты ровными черными тряпочками. В углу, тихо потрескивая, перед маленькой иконой горела свечка, и от ее света в комнате было нестерпимо жутко. Тяжелый, до сих пор не выветрившийся запах каких-то лекарств еще больше усиливал желание как можно быстрее отсюда убраться. Во всем чувствовалась хозяйская рука Поли, приготовляющей дом к трауру. Да и убрано здесь все давно после Мусиной выходки. Полы давным-давно высохли. Впрочем, Поля пока не успела убрать чемоданы и баулы, расставленные повсюду. Кассеты тоже по-прежнему лежали на столе. Я положила в сумку столько, сколько поместилось. Остальные нужно запихивать в пакет. Неожиданно за дверью послышались тяжелые шаги, заставившие меня содрогнуться. «Идет сюда». Тихо прикрыв балконную дверь, я притаилась за плотной портьерой. «Вот нелепое положение. Для них же ищу пропавшие драгоценности, и от них же приходится прятаться». Поля зашла в комнату, но не стала включать свет. Прошла в угол с иконкой. Похоже было, что поменяла свечку. Уф, пошла назад. Что-то больше не хотелось испытывать судьбу, которая и так пока была ко мне подозрительно благосклонна. Я открыла пакет и, не разбирая, сгребла в него все, что только попалось под руку на столе. Кассеты, какие-то книжки, бумажки, еще кассеты. Потом разберемся и, если что, вернем. Но что это за странный грохот в соседней комнате? На цыпочках, по-кошачьи, неслышно, я прокралась по коридору к двери, через щель которой пробивался свет. Полина не видела меня, потому что увлеченно двигала мебель в комнате, которая по всем признакам принадлежала Птаху, по-своему расставляла в ней вещи. Смотрите-ка, как спешит завоевать новую территорию! Я даже услышала, как она тихо напевает под нос какую-то песенку. «Меньше народа, больше кислорода? А как же твой Александр Петрович?» Ух, как вдруг сделалось противно! Просто ужас! Тихонько я прошмыгнула обратно на балкон, воспользовавшись чужой лестницей. Снова проделала несколько ловких обезьяньих движений и... попала в чьи-то распростертые объятия. Мой охранник Константин держал меня так крепко, словно боялся, что я опять куда-то полезу и больше уже не вернусь. Я глазам своим не верил. Вот это да! Он смотрел на меня восхищенно, даже не стараясь скрыть своих чувств. Не каждая циркачка, выделывающая под куполом свои пируэты, получала столь щедрое признание, какое свалилось на меня. Но главное, как тихо, ровно прошла операция – есть чему порадоваться, только теперь здесь делать нечего. Быстренько усевшись в машину, мы с Константином отъехали подальше от дома Пташкиных, остановились в уединенном сквере. Константин включил в машине маленький, какой-то интимный свет, а я принялась с жадностью разглядывать свои сокровища. Кто бы мог подумать, что из-за этого барахла... аудиокассет с песенками, дешевых любовных романов, какого-то альбома с фотографиями, я сейчас рисковала жизнью. Наверняка сказали бы, что такое безумие будет покруче Мусиного. Почти бездумно, руководствуясь чисто профессиональной привычкой, я на всякий случай пролистала все книжки. Вдруг между страниц обнаружится какая-нибудь записка или что-нибудь еще интересное. Ах, какие названия! «Поцелуй женщину в губы», «Нежный плен», «Сладкая тайна соседа». Я невольно посмотрела на соседа и поймала его взгляд, который выдавал сладкую тайну. Ага, на дне пакета оказалась какая-то сережка. Кажется, я видела ее на Мусе. «Дай погляжу», — попросил у меня Константин блестящую штучку, которую я пыталась разглядеть в маленьком свете автомобильной лампочки. «Фальшивка!» Таких богатств на базаре 3 рубля за килограмм. Точно? Ты кого спрашиваешь? Улыбнулся Константин с видом ювелирного знатока. Вот тебе и новости. Оказывается, щедрый Пташкин-старший тешил свою жену турецкими дешевыми подделками, А когда пропала ее действительно дорогая вещь, сразу задергался. Списочек даже не поленился составить. Ну что, надо послушать, что здесь у нас есть. Я включила кассету и откинулась на мягком сиденье БМВ. Торопиться не стоит. Нужно набраться терпения и прослушать подряд все записанные программы, спокойно проанализировать услышанное, тем более в таком приятном обществе. В который раз за сегодня я слышала концерт по заявкам, который вел Птах. Ах, какой у него все-таки приятный, обволакивающий голос был. Но почему был, раз этот голос по-прежнему поднимает откуда-то из глубин волну неясных желаний? Как было больно, когда Сеня сжал мне грудь, скотина. Но вначале, когда раздевал, даже не так уж и плохо. Когда мужчина по-настоящему охвачен желанием, это все равно передается. Неожиданно я почувствовала, как рука соседа опустилась мне на коленку и медленно под музыку начала двигаться по бедру. Не открывая глаз, я следила, как сильные горячие пальцы добрались до молнии на брюках, осторожно опустили ее вниз, углубились внутрь. Ах, какая сладкая тайна! Другая рука уже вовсю страстно ласкала груди, которые и так готовы были выпрыгнуть из одежды. И музыка! Как же проникновенно, эротично поет Тина Тернер. Свихнуться же можно! Оказывается, сиденье автомобиля Константина легко откидывалось назад. Не сговариваясь, мы, как сумасшедшие, начали раздеваться и буквально вцепились друг в друга, охваченные желанием, которое в один момент заставило забыть обо всем. Какое там расследование, чужие драгоценности, безопасность подружки? Ничего этого больше не существовало, только сильное тело, которое старалось подчинить мое и влекло неудержимо в... Как там называлась эта книжечка? «Нежный плен». Хорошо, что мы выбрали такое уединенное место. Или Константин сделал это нарочно? Но когда он успел выключить в машине свет? Его губы страстно сжимали соски моих грудей, заставляя тихо стонать от наслаждения. Наконец он вошел в меня весь, объявляя начало необыкновенному танцу под музыку, которая все это время лилась из магнитофона. На кассете кто-то кому-то признавался в любви, передавал приветы, много говорил, а у нас в полном молчании, прерываемом иногда невольными стонами, происходило то, ради чего, собственно, люди во все времена и устраивали всю эту говорильню. Договаривались о встречах в полном молчании, в диалоге еле различимых в темноте тел. Лишь резкий, неожиданный щелчок магнитофона заставил нас оторваться друг от друга. Все равно мы теперь уже только отдыхали, пережив, каждый по-своему, мгновение острого наслаждения. «Ну и ну», — думала я, — «не слишком ли много выпало за один день самых разных приключений? Хотя почему слишком? Ведь я за это и обожаю свою работу частного детектива. Она позволяет за короткое время...» За какие-то сутки, двое, трое, пережить столько, сколько обычному человеку не доводится и за 10 лет жизни. Принимаясь за новое дело, я начинаю жить в ускоренном темпе, и при этом жизнь словно сама подбрасывает мне по пути неожиданные встречи, лихо выводит из безнадежных положений, засыпает остроумными задачками. В общем, бурлит, бурлит. Но когда очередное дело заканчивается и наступает пауза отдыха, все это рассеивается, словно наваждение. Как и все женщины, я хожу в магазин, в парикмахерскую, валяюсь в постели и с удивлением вспоминаю о сногсшибательном времени, оставшемся за спиной. Мне всегда хочется в него вернуться, снова испытать на себе дикое жизненное ускорение, словно летишь на американских горках, и я жду звонка, который возвестит о начале нового запутанного сюжета. Хорошо, что Константин ничего теперь не говорил. Не люблю мужчин, которые бормочут всякие глупости, когда главное уже сказано. Он просто включил свет и сейчас задумчиво курил. Слушая программы Птаха, в которых пока не было ничего для меня интересного, я начала листать альбом фотографий Муси, который тоже случайно прихватила со стола. Да, интересной все-таки она была до недавнего времени женщиной, а в юности вообще загляденье. Я просматривала историю непростой женской судьбы в цветных и черно-белых фотографиях. Вот выпускной вечер, свадьба с Пташкиным. Ах, какие они здесь молодые и красивые! А вот уже появляется младенец на руках мамы, похожий на трагическую кинозвезду времен немого кино. А вот уже повеселела, смеется в кругу беспечной компании на пляже. Смотри-ка, и Сеня здесь, гад! Кто же говорил, что они с Александром Петровичем были или до сих пор остаются друзьями? А чья это совсем детская мордочка с бантиками? Похоже, Муся когда-то висела на доске почета. Фотография с обратной стороны была подписана. Маша Величкина, 2-й В-класс. Но ведь это же Муся, жена Пташкина. Получается, что это ее девичья фамилия? Так вот, кого бомбил Сеня своими посланиями. Но зачем? Для чего ему это нужно? «Так вот она какая», — сказала я вслух. «Кто?» — заглянул мне через плечо Константин. «А что, ничего?» «Нужно найти Сеню, из-под земли достать. Интересно, где он сейчас может быть?» Мы отъехали от нашего счастливого места на поиски ближайшего телефона. Константин хотел снова позвонить в «Колибри» своему приятелю, чтобы разузнать, что там происходит. Оказалось, что большой шухер в ночном клубе закончился. Бяша кое-как отбоярился от нашествия милиции, и все расползлись по своим домам зализывать раны, включая Сеню. Теперь нужно как можно скорее узнать домашний адрес директора. Вспомнить телефон радиостанции на всех ветрах не составило никакого труда. Эти цифры с приглашением непременно их набрать день и ночь крутились в эфире. Да только сейчас, прослушивая кассету, номер телефона можно было услышать раза три, хотя мне хватило и одного единственного. Хорошо все-таки, что местная радиостанция работает круглосуточно, и значит, в студии должен быть Валера. Слишком долго напоминать о себе и что-то объяснять Валере не пришлось. «Срочно добудь мне домашний адрес Сени, вашего директора», сказала я творцу шишки на моей голове. И уже через минуту Валера продиктовал адрес. Улица Никольская, дом 15, квартира 13. «Несчастливый Сеня номер у твоей квартиры. Ты ведь и не знаешь, что я уже к ней приближаюсь». «Пойдешь со мной?» – спросила я Константина возле подъезда новенького дома. И он кивнул, хотя и без особой охоты. Расслабился, похоже, после любовного напряжения. Я замечала, что мужчины всегда после этого впадают в прострацию. «Нет, жди меня лучше здесь, на всякий случай». У меня же, наоборот, был прилив сил и боевой энергии. Я одна зашла в темный подъезд дома на улице Никольской. Здесь, что ли, квартира под номером 13? Вот и нужная дверь. Но я и опомниться не успела, как кто-то набросился на меня со спины и вцепился зубами в плечо, а некто другой внизу бесшумно уцепился за ноги. Пришлось отфутболить нижнего нападающего и, извернувшись, схватить второго, который тоже оказался каким-то хлипким на ощупь, ненастоящим. «Черт возьми, девчонки! Какого они здесь делают?» «Советую не продолжать. Учтите, второй раз я церемониться не буду, ясно?» «Ясно», — согласился чей-то писклявый голос, раздавшийся снизу. «Нам тоже в эту квартиру нужно». «Ну и шли бы». «Да не пустят». «Во даете. Вы что, хотели меня скрутить? И что же дальше?» «Взять в заложники», — сказал в темноте более низкий бархатистый голос, «чтобы попасть в квартиру». «Так-так, давайте разбираться. Пошли поговорим». И я спустилась на один лестничный пролет вниз, на тускло освещенную площадку, приглашая нападающих последовать за мной. Привидения оказались двумя курносыми хиповыми девчонками, которых я уже видела сегодня на радиостанции, а с одной имела даже светскую беседу о шампунях. Теперь эти девчонки, боевые подружки одуванчика, стояли передо мной с воинственным видом. На одной была длинная майка в разводах, напоминающих эмблему радиостанции на всех ветрах, вся увешанная разноцветными значками с надписями типа «Я люблю радио няня», «Не умеешь петь, не пой», «Зайка моя» и прочими глупостями, которые безумно нравятся особам 14-16 лет от роду. Вторая девочка, подстриженная почти под ноль, тоже была вся в значках, а на ее кепке можно было прочесть вышитое бисером слово «птах». Это имя подсказало мне, как лучше в этой ситуации себя повести, чтобы не нажить лишних неприятностей от юных фанаток. Если мы сейчас устроим на лестнице драку, в исходе которой я не сомневаюсь, то поднявшийся шум может помешать дальнейшим планам. Да и жалко девок-то. «Меня зовут Таня Иванова. Я частный детектив. Расследую дело Птаха, Сергея Пташкина. А вы чего тут делаете?» – спросила я девчонок строго. Только теперь, при свете, я разглядела, что неформалки были слегка накуренные, слабо держались на ногах. «А-а-а, мы думали, что ты это... его Манька», — удивленно призналась одна. «Я только подумала, чего это ты так открыто прешься на портах, если слышно, как его Зоя причитает? Нам Тарас сегодня про Птаха сказал. Он сказал, что это все этот... «Да я его подстерегу и убью!» — взвизгнула девчонка. «Только бы до него добраться! В квартиру его!» Что ж, боевой настрой девчонок мог мне пригодиться. Итак, я выяснила, что девочки из числа радиофанаток узнали сегодня от Тараса про судьбу Птаха, успели активно поучаствовать в драке в «Калибре», понаблюдав, как Тараса и пару его дружков забрали в милицию, а жирные коты, как ни в чем не бывало, разъезжаются по домам на своих машинах и решили своими силами восстановить на земле справедливость. Начать постановили с Сени, которого Тарас называл главным виновником гибели их кумира, Птаха. «Ну и что вы собрались делать? Решили тоже загреметь туда же, где сейчас Тарас?» – поинтересовалась я со смехом. Девчонки гордо показали мне самодельные черные маски, мол, их бы никто в них не узнал, какие-то плетки и еще более непонятные орудия возмездия. Ясное дело, что все их знания в этом вопросе были почерпнуты из идиотских, самого низкого пошиба видеофильмов. Видак плюс травка породили их дурной план. Подружки дожидались, когда кто-нибудь будет входить или выходить из квартиры Сени, чтобы в черных масках прорваться к нему домой. Сеня жил вдвоем с супругой, и обкуренные девчонки нисколько в себе не сомневались. Главное – выместить злобу, а там видно будет. А если бы всю ночь никто не входил и не выходил? Честное слово, меня душил смех, особенно при виде самодельных орудий захвата и пыток. «Ну и что? А что нам делать-то?» – удивилась девочка с писклявым голосом. «Тут еще наши хотели подойти». «Но я все-таки не поняла, на меня-то вы чего набросились?» Оказывается, девицы, увидев, что я не спешу звонить в охраняемую квартиру и вроде как даже собираюсь уходить, решили заставить меня сделать это силой. Вот дурехи-то. «А что, так просто в квартиру зайти нельзя?» «Как это?» – уставились они на меня. «Обыкновенно. Позвонить и войти». «Ну, не знаю», – как-то даже разочарованно заметила одна из девочек. «А разве пустят?» «Теперь вот что. Вы уверены, что в квартире только Сеня и его супруга?» В чем, но в этом девчонки не сомневались. Они уже добрых полчаса караулили и подслушивали под дверью. «Ладно, тогда сейчас мы устроим Сене красивую жизнь, допрос с пристрастием. Попомнит он те пощечины, которые отвесил мне в «Калибре». Даже хорошо, что на него одного придется сразу три мстительницы». Прежде чем позвонить в дверь Сениной квартиры, я четко распределила роли. Итак, одна из нас первым делом находит и отключает телефон, другая быстро скручивает супругу и чем-нибудь затыкает ей рот, ну а потом все вместе мы приступаем к объекту номер один. «Кто там?» – спросил из-за двери бодрый женский голос. «Это соседка из 54-й квартиры. Мне сказали, от вас позвонить можно, срочно врача вызвать», — сказала я первое попавшееся, что пришло в голову. Нехорошо, конечно, играть на добрых чувствах женщины, но если она жена скотины Сени, то ничего, можно. Я рассчитывала, что в таких новых многоэтажных домах, где обитал Сеня, соседи наверняка не знают друг друга. И потом, не все же такие осторожные, как Полина. Таких днем с огнем поискать, и то не найдешь. «Да, конечно», – женщина торопилась открывать замки. Она, конечно, не ожидала, что из-за спины рыжей соседки из квартиры 54 на нее наскочит какое-то существо в черной маске и зажмет грязной ладонью рот. Быстренько прижав женщину к стене, я связала ей руки веревкой и заклеила рот пластырем из заветной сумки. Отлично, даже пикнуть не успела. Стоит, мычит, испуганно вращает глазами. Другая ниндзя тем временем разбиралась в коридоре с телефонным проводом. Толкнув дверь в комнату, я увидела Сеню, который лежал на диване перед телевизором с компрессом на лице. Рядом с ним на стуле стояли флаконы с какими-то лекарствами, мазями. Лечился раненый боец. Директор радиостанции «На всех ветрах» явно не ожидал вечером гостей и был в одних трусах, что позволяло полюбоваться на его забинтованную ногу. «Привет», — сказала я Сене и наставила на него пистолет-зажигалку. «Милиция!»